За эти позорные преступления собор низложил Диоскора, а император приказал отправить его в ссылку. Но чистота его верований была признана в присутствии отцов церкви и с их молчаливого одобрения. Они из предосторожности скорее предположили, чем решили, что Евтихий еретик, и никогда не призывали его к своему трибуналу. Они сидели безмолвными и сконфуженными, когда один смелый монофизит, бросив к их ногам одну из написанных Кириллом книг, обратился к ним с вызовом предать в его лице анафеме учение этого святого. Если мы внимательно прочтем акты Халкидонского собора в том виде, как они изложены православной партией, мы найдем, что значительное большинство епископов приняло учение о едином естестве Христа, а под двусмысленной уступкой, что он состоял или происходил из двух естеств, можно было подразумевать или их предварительное существование, или их последующее смешение, или какой-нибудь опасный промежуток времени между зачатием человека и тем моментом, когда этот человек усвоил свойства божества. Более положительная и более точная римская теология усвоила самое оскорбительное для слуха египтян выражение, что Христос существовал в двух естествах. А эта многозначительная частица речи, которую легче удержать в памяти, чем в уме, едва не возбудила раскола между католическими епископами. Они почтительно и, быть может, искренне признали учение, изложенное в книге Льва, но в двух следующих заседаниях заявили протест, что было бы и неудобно, и незаконно выходить из священных пределов, которые были установлены в Никее, Константинополе и Эфесе, согласно со священным писанием и традицией. Они, наконец, подчинились докучливым требованиям своих начальников. Но после того, как их непогрешимое решение было утверждено сознательной подачей голосов и шумными выражениями одобрения, оно было отменено в следующем заседании вследствие оппозиции легатов и их восточных друзей. Тщетно епископы повторяли хором постановление отцов церкви, православное и неизменно, теперь ясно, кто на стороне еретиков, анафема, несторианам, пусть они удалятся из собора, пусть они отправляются в Рим. Легаты прибегли к угрозам. Император был непреклонен. И комитет из 18 епископов приготовил новое постановление, которое было подписано собравшимися против воли. От имени 4-го Вселенского собора всему христианскому миру было объявлено, что Христос единоличен, но в двух естествах. Между ересью Аполлинария и учением святого Кирилла была проведена незаметная грань, и искусная рука богословского артиста перекинула через пропасть узкий, как острие бритвы, мостик, через который вела дорога в рай. В течение 10 столетий невежество и рабство Европа получала свои религиозные верования от Ватиканского оракула, и то же самое учение, уже покрывшееся ржавчиной старины, было без возражений внесено в верование тех реформаторов, которые отказались признавать верховенство римского первосвященника. Халкидонский собор до сих пор владычествует над протестантскими церквами, но вызванное спорами брожение умов утихло, и самые благочестивые христиане нашего времени сами не знают или не стараются узнать, в чем заключаются их собственные верования касательно тайны воплощения. Совершенно иначе были настроены греки и египтяне под православным управлением Льва и Маркиана. Эти благочестивые императоры охраняли символ своей веры оружием и эдиктами. И 500 епископов объявили по совести и по чести, что для поддержания декретов Халкидонского собора дозволяется даже проливать кровь. Католики с удовольствием заметили, что этот собор был ненавистен и несторианам, и монофизитам. Но несториане были менее заносчивы или менее влиятельны, и Восток сделался сценой раздоров, возбужденных упорным и кровожадным фанатизмом монофизитов. Толпа монахов овладела Иерусалимом. Они стали грабить, жечь и убивать во имя одного воплощенного естества. Гроб Господень запятнался кровью, а городские ворота охраняла против императорских войск шумная толпа мятежников. После того, как Диаскор впал в немилость и был сослан, египтяне все еще жалели о своем духовном пастыре и ненавидели узурпацию его преемника, назначенного членами Халкидонского собора. Трон Протерия охраняла стража из 2000 солдат. Он в течение 5 лет вел борьбу с жителями Александрии и при первом известии о смерти Маркиана сделался жертвой их фанатизма. За 3 дня до праздника Пасхи патриарх был осажден в соборной церкви и умерщвлен в церковном пределе, где совершалось крещение. Его обезображенный труп был предан пламени, и его прах был рассеян по ветру. Это преступление было совершено по внушению мнимого ангела, честолюбивого монаха, который под именем Тимофея Кошки занял место Диаскора и усвоил его религиозные верования. Это пагубное суеверие перешло в ожесточение вследствие того, что обе стороны старались выместить одна на другой свои обиды. Из-за метафизического спора несколько тысяч людей были убиты, и христиане всех званий лишились как существенных наслаждений общественной жизни, так и невидимых даров крещения и святого причастия. До нас дошла написанная в ту пору нелепая сказка, которая, быть может, была не что иное, как аллегорическое изображение фанатиков, которые терзали и друг друга, и самих себя. «Во время консульства Венанция и Целлера, — говорит один важный епископ, — жителями Александрии и Египта овладело странное и дьявольское бешенство. Старые и малые, рабы и вольные люди, монахи и лица духовного звания, одним словом, все местные уроженцы, недовольные постановлениями Халкидонского собора, лишились языка и рассудка, лаяли, как собаки, и грызли собственными зубами свои руки. Продолжавшиеся 30 лет раздоры наконец побудили императора Зенона издать знаменитый «Энотикон», который в его царствование и в царствование Анастасия был подписан всеми восточными епископами, рисковавшими лишиться своего сана и быть отправленными в ссылку в случае, если бы они не приняли или нарушили этот благотворный и основной закон. Духовенство может находить смешной или достойный сожаления самонадеянность мирянина, который берется устанавливать религиозные догматы. Однако, когда монарх нисходит до такой унизительной для него роли, его ум бывает менее заражен предрассудками и личными расчетами, а его авторитет может опираться лишь на одобрение народа. Зенон является всего менее достойным презрения в истории церкви, и я не усматриваю никаких манихеевских или стихеевских заблуждений в благородных словах Анастасия, что преследование поклонников Христа и римских граждан недостойно императора. Энотикон был всего более приятнее египтянам, Однако самые недоверчивые и даже самые желчные из наших православных ученых не могли подметить в нем ни малейшего пятна. И он верно изображал католические верования о воплощении и не усваивая и не отвергая особых терминов и мнений враждовавших сект.